Глава 14. Лечение не затянулось надолго. Всего каких-то полчаса, и усталая, но довольно улыбающаяся Лива отошла от волка. «Ну все», — вытерла она несуществующий пот. «Псинку я подлатала, скоро очнется. Но присутствовать при этом я не хочу, а то еще вдруг набросится». «Спасибо, ты очень помогла нам», — искренне улыбнулся я ей. «Да ничего такого я не сделала», — резко отвернулась от меня Лива и, шаркнув ножкой, исчезла, вернувшись в мою душу. «И чего это с ней?» — посмотрел я на Асайду, которая вновь прикрыла лицо раскрытым веером. «Сам потом можешь спросить, если, конечно, она захочет отвечать на подобное», — загадочно ответила лисица. «Ладно, это не так и важно», — махнул я рукой и вновь погрузился в медитацию. Пусть я и пропускал через себя довольно большие объемы духовной энергии, но это не означало, что сам я при этом не устал. Да и различных примесей в теле набилось тоже предостаточно. Так что необходимо было провести время за очисткой и восстановлением резерва, чтобы вновь чувствовать себя полным сил. Из-за интенсивного лечения в округе духовный фон понизился, но все равно можно было не переходить в другое место, чтобы насытить тело энергией, и даже в некотором роде сниженный фон был даже удобнее. Не приходилось отсекать лишнее. Пока восстанавливался, проверил нить, ведущую к маяку. Она все так же устойчиво вела дальше, и пока никаких признаков того, что мы приближаемся, не было. Но я спокойно относился к этому. В идеале, конечно, выйти в мир живых рядом с отелем, из которого меня закинуло сюда. Но в то же время эта нить может привести меня напрямую в поместье. Было бы духовных маяков больше, чем один, то можно было бы сказать все это точнее. А так, пока он единственный на весь мир, то разброс может быть весьма большим. Оставалось надеяться, что выйду я поближе к цивилизации. Единственный из нас, кто продолжал развлекаться в такой ситуации, был Медзи. Несносный дух носился по округе и уничтожал малейшие признаки появления других духов рядом со мной. Никого серьезного ему пока не встретилось, но в целом он просто создавал безопасную зону, и чтобы ко мне никто не мог приблизиться неожиданно. По крайней мере, его развитию и восприятия мира было достаточно, чтобы засечь противника до того, как он его увидит. Да и, думаю, даже тех, кто будет перемещаться под землей, полуворон обнаружит достаточно быстро. В общем, каждый был занят своим делом, и лишь Асайда с любопытством наблюдала за волком, который с каждой минутой начинал дышать все уверенней и больше не походил на того, кто готов умереть в любую секунду. Жаль, что способности Ливы в первую очередь направлены на восстановление духовной оболочки, что и влияет на тело духа напрямую. С людьми ей работать гораздо сложнее, ну а со мной это срабатывает из-за того, что я и не человек в полной мере. Нет, конечно, потом, когда наша связь станет еще сильнее, да и я лучше изучу способности Накаматы и, скорее всего, смогу применять подобие техник целителей, но не уверен, что этого удастся достичь достаточно быстро. Правда, эти мысли возвращали меня к тому, что в моем отряде нужны отдельные целители, чтобы повысить выживаемость всей группы. Я, к сожалению, целителя на данном этапе заменить не смогу, да и завязывать все только на меня тоже было бы неправильным. Тянуть на себе все — это верный способ надорваться и подвести всех. Мне подобного точно не надо. Спустя несколько минут я окончательно восстановился и поднялся с земли, опершись тростью о землю. Несмотря на все мои медитации, накапливалась усталость, да и в любом случае находиться в мире духов для меня было пока рановато. Тело человека просто не приспособлено для нахождения в подобном месте, и меня спасает лишь развитая душа и те десятки ритуалов, что я проводил до этого, которые в том числе, пусть и немного, но подготовили меня и к такого рода ситуациям. Все это было довольно сложным и многогранным вопросом, погружаться в который я хотел только спустя несколько лет активной деятельности. Но ситуация сложилась иначе, и приходится действовать в тех условиях, которые есть. Впрочем, мне не привыкать. Да и невозможно было бы выжить в мире, куда вторгся хаос, если не суметь быстро приспособиться к изменившимся условиям. Просто не было времени на раскачку и осознание. необходимо было действовать с первых дней, с первых признаков появления болезни в мире. «Не притворяйся, что ты спишь», — посоветовал я волку. Он уже с минуту как очнулся, но предпочел тихо прислушиваться к окружению. Ну или не мог поверить, что не испытывает боли, и пытался осознать, что вообще происходит. «Человек», — мрачно произнес белошерстный дух, медленно и поначалу неуверенно поднимаясь на ноги. «Ты ведь действительно человек?» «Да. А разве есть сомнения?» — с интересом посмотрел я на него. «Я, наверное, в твоем восприятии должен пахнуть не как дух». «На тебе слишком много запахов различных духов», — мотнул своей башкой волк. «Я с таким не сталкивался. Они скрывают твой запах, и приходится принюхиваться, чтобы его отделить от общего фона». «Вот как?» — хмыкнул я. «Не знал, что и так возможно». «Зачем ты мне помог, человек?» — спустя несколько секунд молчания все же спросил волк. «Может, потому что мог?» — улыбнулся я. «Не всегда обязательно надо искать причину, чтобы помочь другому». «И при этом тебя сопровождают духи», — бросил он осторожный взгляд на Асайду, которая, прищурив глаза, наблюдала за волком. «Верно», — кивнул я. «Один из моих спутников помог подлатать тебя, а то после сражения была слишком большая вероятность, что ты не оправишься». «И все же повторюсь, зачем ты это сделал?» — твердо посмотрел на меня дух. «Считай, что мне нужен сопровождающий в этом месте», — пожал я плечами. «Мне необходимо как можно быстрее покинуть эту местность, и лучше всего будет использовать проводника, который поможет избежать большинства опасностей и сократит мой путь». «Я сам не отсюда», — покачал башкой волк. «Отбился от стаи во время битвы за территорию, а потом неожиданно оказался здесь». «Вот значит как», — вздохнул я. «Значит, план не сработает, как я того хотел. Но я двигался вам навстречу, так что дорогу позади себя успел разведать», — вдруг продолжил он. «То есть тебе без разницы, куда именно двигаться?» «Я могу выжить и один, но предпочел бы найти свою стаю», — гордо поднял голову волк. «Но местность не похожа на ту, в которой мы обитали, а значит, поиски могут затянуться. Да и ты помог мне, а значит, я тебе должен». «Не стоит быть настолько серьезным», — улыбнулся я. «Но раз ты можешь выступить как проводник, то ты поможешь мне?» «Да», — коротко ответил белоснежный волк. «Вот так бы сразу», — прокомментировала конец наших переговоров Асайда. «А то заладили тут». «Лисица», — фыркнул волк, мотнув башкой. «Ты что-то хотел сказать?» — вкрадчиво спросила Кицуне. Этот вопрос волк решил проигнорировать и двинулся вперед. Сначала он двигался не очень уверенно, но постепенно убедился, что его тело действительно успели хорошо подлатать, и теперь ему не стоит опасаться, что, например, лапа подогнется в самый неподходящий момент. Ну и заодно я видел, как он понемногу стягивает к себе духовные частицы, которые, казалось, вливались в его шерсть, делая ее еще более белоснежной. Одновременно с этим и сам волк шел все уверенней и приобретал все более опасную хищную грацию. Каждый дух мог по-разному взаимодействовать с духовной энергией, но, видимо, этот вид научился аккумулировать всю находящуюся рядом энергию в себе. Оттуда, скорее всего, и молнии, которыми он сражался с крабами. Но пока все это было не столь важно. Главное, что у нас появился тот, кто успел немного разведать эту местность, а значит, хотя бы часть опасностей мы сможем избежать. По сути, это вложение окупилось уже на следующий час, так как оказалось, что на нашем пути была большая зона зыбучих песков. С учетом того, что мы шли по скальной местности, такого точно не ожидаешь. Но это же мир духов, и в нем может происходить и не такое. Причем поверхность впереди была удивительно ровной, что, скорее всего, вызвало бы подозрение, когда ты постоянно до этого спотыкался на десятки мелких камушков, но не факт, что кто-то из нас принял это во внимание. А сам волк, оказывается, просто увидел, как в эту ловушку попал один из местных духов, и поэтому он и сам не попался в нее. Так что мы осторожно обошли опасный участок и двинулись дальше. Таким образом, пришлось попетлять, но в конечном итоге все это экономило время и позволяло избежать лишних драк с местными духами, которые могли оказаться опаснее каких-то крабов с телами змеев. Сам волк все это время внимательно посматривал на меня в те моменты, когда считал, что я его не увижу. Да и постепенно собранная им энергия переходила на качественный уровень насыщения, и вот по его шерсти начали пробегать электрические разряды. Пока что свою защиту из молний он не использовал, но это уже было достаточным намеком к тому, что наш сопровождающий восстановил свои силы. Правда, и покидать нас он после этого не собирался. Похоже, не только кошек любопытство двигает вперед, но и некоторых волков тоже. Впрочем, я был не против и дальше двигаться в такой компании, особенно если это может привести к желаемому результату. Всего пара часов, и вот мы наконец-то пересекли гористую местность и стали спускаться по ту сторону скальных массивов. «Здесь я уже не был», — честно признался волк. «Очнулся посреди гор и подумал, что раз тут все так зелено, то мне точно не сюда». Я ему за время нашего пути уже успел описать местность, из которой мы сами вышли к горам, так что ничего вокруг не напоминало привычные нашему сопровождающему заснеженные пустоши. Поэтому в его случае ему действительно было без разницы, куда двигаться. Все равно никаких ориентиров у него попросту не было. Собственно, и шансов найти свою стаю в таком случае тоже было немного. Не факт, что он вообще сможет протянуть достаточно долго в мире духов, где могут встретиться и куда более серьезные противники, чем он сам, чтобы добраться до стаи. К сожалению, таков мир духов, и тут выживают сильнейшие. С другой стороны, духи из-за этого и представляли столько опасности в мире живых, пусть и не всегда обладали всей полнотой своих возможностей. «Тогда придется усилить бдительность», — кивнул я. «Спасибо». Поблагодарив волка, я двинулся в сопровождении своих духов дальше, а сам наш сопровождающий будто замер в нерешительности. «Я могу последовать за вами?» — пересиливая себя, тихо спросил он. «Хочешь присоединиться ко мне?» — заинтересованно посмотрел я на него. «Подобные мне не могут жить без стаи», — ничего не утаивая, ответил он. «В твоей же находятся разные духи, и я чувствую от тебя запахи еще тех, кто не показывался. Я не знаю, сколько займут поиски моей стаи, но до тех пор я мог бы влиться в вашу». «Это не противоречит понятиям твоей стаи?» «Нет», — мотнул башкой волк, — «у нас вообще нет таких понятий, так что меня никто не осудит за эти действия». «Но ты же понимаешь, что я не собираюсь искать твою стаю и что потребую от тебя полного подчинения». Подошел я к нему и твердо посмотрел в глаза. «Ты вожак», — склонил он голову, — «тебе и отдавать распоряжение. Я подчиняюсь». Неужели этот гордый дух настолько зависим от своей стаи, или же он чувствует себя сейчас настолько потерянным, что просто ищет ниточку, которая позволит ему зацепиться за происходящее? Или же ему настолько важно быть в стае, и даже мысль о возможном одиночестве его так пугает, что он готов чуть ли не на все после того, как убедился, что я могу быть вожаком его новой стаи? Вариантов может быть много, но главное, что он сам предложил присоединиться ко мне, что мне и было нужно. «В таком случае я нарекаю тебя Пархиз», — торжественно произнес я, положив руку на голову волка и в это же время активировав ритуальный круг, который уже давно был подготовлен в тросте. «Служи мне, и я вознагражу тебя за службу». «Да будет так, вожак», — еще ниже склонился дух. «Мы его все называем мастером», — покачала головой Асайда, которая просто не могла упустить такой момент. «Запомни это». «Я понял», — кивнул волк, довольно оскалившись. «Вот ведь переложил ответственность за свою жизнь на другого и доволен. Эти духи умеют удивлять».